Тебя не помнить невозможно. Ты всем нам подарила жизнь. Прости нас, если только можно. И хоть во сне, но снова появись. Мама, зачем покинула ты нас? И пусть бы ты всегда жила для нас, родных, в тяжелый час. Поддержкой и опорою была. Тебя теперь уж с нами нет, но будем помнить мы всегда. Давала только правильный совет. Не забудем никогда. Мама, слышишь, мама, как трудно мне теперь без теплых рук твоих, без добрых слов твоих. Слышишь, мама? Мама, из глаз слеза бежит, моя душа скорбит, а сердце так болит. Мама, но есть над нами всеми Бог, ему решать, как быть с тобой? Наверное, он тебе помог, забрав тебя в свой мир иной. Тебя всегда мы помнить будем. Тебя мы не забудем никогда. Всегда ты рядом с нами будешь. Для нас детей мать всегда. Мама, слышишь, мама, как трудно мне теперь без теплых рук твоих, без добрых слов твоих. Слышишь, мама? Мама, видишь, мама, из глаз слеза бежит, моя душа скорбит, а сердце так болит. Слышишь, мама? Как трудно мне теперь без теплых рук твоих, без добрых слов твоих. Слышишь, мама? скажешь, мама, из глаз слеза бежит, моя душа скорбит, а сердце так болит.